Глава 17. Наивная беспечность. Как только Мария с Люциной появились в помещении небольшого склада, на котором сестры образовали свою временную базу, их внимание сразу привлекли дикие животные крики и улюлюканье. На мгновение напрягшись и изготовившись к бою, они поняли, что это галдят их подопечные. Все оставшиеся на корабле сестры собрались в одном месте и давали выход своим эмоциям. Они кричали, визжали, танцевали, прыгали и обнимались, празднуя свою победу. Свою первую и весьма удачную вылазку за пределами территории собственной лаборатории. Не поддаться всеобщему веселью было очень сложно, да и незачем. В крыле станции, где размещался оккупированный ими склад, не было ни одной живой души, а все системы охраны и сигнализации давно были выведены из строя. Люцина не удержалась первой и подхватила боевой клич сестер, присоединяясь к веселью. Следом за ней всеобщей радости и ликованию предалась и Мария. У них все получилось. Они отправили сестер на большой конгресс и без единой жертвы, даже без единого ранения, обезвредили большую часть бойцов противника, находящихся на станции. В диверсии приняли участие абсолютно все сестры, и даже тех, кого изначально оставляли для оказания медицинской помощи, в скором времени подменили и отправили в бой. Вкус крови сегодня почувствовала каждая сестра. Все смогли внести первый вклад в битву с врагом и начать мстить за своих родителей, даже сверстники Ангелины. И хоть многие уже принимали участие в битвах при захвате лаборатории, прошедший бой с ними не мог сравниться. Сегодня они атаковали врага на его территории, и он абсолютно ничего не смог им противопоставить. Невидимый клин сестер прошел, как горячий нож сквозь масло, через охранную систему одной из самых защищенных гражданских станций империи. Люцина обобщила все данные по сегодняшней операции и решила их озвучить. Остальные сразу затихли, как только старшая сестра залезла на высокий ящик и начала говорить. «Сестры, подведем итоги нашей небольшой вылазки». Вокруг раздался поддерживающий крик, который, впрочем, затих, как только Люцина продолжила. «Сегодня мы обезвредили». Люцина кровожадно провела большим пальцем по горлу и высунула язык, пародируя законника с перерезанным горлом. Все вокруг засмеялись и засвистели в знак одобрения. 48 охранников!» — снова крики поддержки. «И 103 законника!» — от этих слов крики поддержки переросли в рев. «Но не стоит расслабляться», — начала всех успокаивать Люцина, дав немного сестрам насладиться своей победой. «Это только начало. Лишь первая битва и первая победа на нашем пути. И чтоб так продолжалось и дальше, мы должны всегда на полшага, а то и на шаг, опережать нашего противника. Так что наше сражение продолжается. Руководителей групп, прошу через час подойти ко мне и получить новые указания. Мы должны знать все, что происходит на этой станции. Никакая информация не должна проскользнуть мимо нас». «Значит так», — докладывала Мария, ответственная за тактическую расстановку групп наблюдения сестер на станции. «У нас 6 групп в верхней зоне и 8 в нижней. Еще отдельно 20 наблюдателей разместились в гостиничной зоне. Для передачи информации мы используем систему связи станции, так что сюда...» — Мария кивнула на составленные в углу один к одному экраны, своеобразный импровизированный командный пункт сестер. «Информация приходит моментально. За каждым патрулем законников установлена слежка. Мы в режиме онлайн знаем, где и в каком количестве находится потенциальный противник. В систему охраны оружейных комнат внедрены вирусы, позволяющие нам в любой момент блокировать туда проход. Так что в случае необходимости мы лишим законников станции возможности пользоваться сверхскорострельным боевым и тяжелым оружием. Доступ к магнитным минам и ловушкам, которые нам могут навредить, соответственно, мы тоже перекроем. Враг не будет иметь необходимого вооружения, даже если его оповестят о способах борьбы с нами. Вчера станция объявила чрезвычайное положение и разместила призыв на вооруженную поддержку. Ответов до сих пор не поступило, а следовательно, ожидать поддержку от вооруженных сил империи, скорее всего, не стоит. Они бы уже отреагировали. То есть, — довольно подытожила Люцина, — мы полностью контролируем ситуацию. Замечательно. Но я бы не сказала, что мы ее контролируем, — возразила ей Мария. Мы просто в курсе событий. Чтобы ситуацию контролировать, надо захватить основные сервера и ряд важных наблюдательных пунктов. А это уже совсем другой уровень». «Хм», — задумалась Люцина. «А что нам мешает это сделать? Все эти места нами давно освоены, охрана там вполне нам под силу. Персонала немного, мы его легко сможем заменить или запугаем и заставим работать. Я не вижу причин отказа от взятия станции под полный контроль. Это в любом случае нам на руку. Мы не должны ставить все на старшую с остальными. Возможно, они не справятся, и нам придется бежать. А сделать это с полностью контролируемой станцией не составит никакого труда. Мы можем занять самый комфортный лайнер, доверху забить его всем необходимым и затеряться в космосе. А если у старшей получится, то мы объявим эту станцию своей». Глаза Марии сверкали от возбуждения. «Ведь вся территория, которой владеет кандидат, участвует в перемирии. Если мы ее захватим и переоформим все документы на себя, а здесь есть все, что для этого необходимо, то мы получим свой дом. Как мы раньше об этом не догадались», — Мария ликовала. «Дело за малым. Захватить чертову станцию». Захватить контрольные точки не составило особого труда. На них были только технические работники, основу которых составляли уруты и склоты. Представители этих рас, благодаря гибкому телосложению, часто занимались техническим обслуживанием на космических станциях. Своим внешним видом они напоминали обезьян с инструментами. Сестры просто-напросто в обязательном порядке призвали их на срочную военную службу и под вымышленным предлогом запретили покидать свой пост до отдельного распоряжения, организовав за своими новыми работниками постоянный и пристальный контроль. Учитывая образовавшуюся ситуацию и тот факт, что сестрам удалось достать настоящие бланки призыва на военную службу, верили им абсолютно все. А как иначе, когда перед тобой появляется грозное создание, с ног до макушки головы обтянутое в боевой костюм, через который даже невозможно понять, к какой расе относится боец? Приходится верить всему, что он говорит, и подчиняться. Убивать техников сестры не хотели. Они потихоньку начинали относиться к станции как к своему будущему дому, поэтому старались причинить ей как можно меньше вреда. С некоторой точки зрения, они вполне законно призывали техников, ведь действовали от лица будущих владельцев, а у каждого работника станции соответствующий пункт был прописан в контракте на случай смены власти. С серверами оказалось все сложнее. Кроме автономной охранной системы, там еще и присутствовала вооруженная охрана, которая вследствие последних событий была готова ко всему. Ну, почти ко всему. К такой угрозе, как сестры, они, конечно же, полностью не были готовы, но все равно представляли угрозу. Для отключения охранной системы требовалось захватить некоторых руководителей станции, что, пожалуй, было самой сложной задачей. «Я же говорю, он усилил свою охрану в 3 раза. К нему не подступиться». 13-летняя сестра по имени Айгюль докладывала Марии и Люцине последние данные по объекту своего наблюдения, руководителю службы безопасности станции. «Но нам нужно его получить. Только начальник службы безопасности может отключить систему». «Без шума ничего не выйдет», — настаивала Айгюль. «Он то ли знает, с кем имеет дело, то ли так сильно боится. Его все время окружает очень плотное кольцо охраны. Переместить объекты с такого кольца невозможно, даже если напасть сверху. Есть только одна возможность — раскидать охрану и тогда переместить цель. А для этого нам придется выдать себя». «Раскидать охрану?» — задумчиво повторила Люцина. «Но это же не обязательно должны сделать мы». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Мария. «В данный момент станция переполнена недовольными посетителями и работниками. Повсюду происходят стычки и потасовки, к которым мы не имеем никакого отношения. Что если нам, каким-то образом, натравить кого-нибудь на безопасника? Думаю, это возможно. Нужно просто как-то показать, на кого недовольные граждане могут выпустить свою злобу». «По мне, так проще самим раскидать охрану», — безапелляционно заявила Айгюль. «Нет-нет-нет», — возразила ей Мария. «В этом что-то есть. Получить доступ к информационному порталу станции значительно проще. А как нас учили безалаберные хозяева, тот, кто владеет новостями, владеет массами». «Точно», — воскликнула Люцина, — «новости. И как я сама не догадалась, это же проще простого». Через час местный информационный портал уже вовсю раскручивал новость о выявленной причастности к случившимся событиям начальника службы безопасности. Также была обнародована новость о появлении блока сопротивления, который планирует прекратить безобразие путем свержения ответственных за беспорядки лиц и, в первую очередь, подлого начальника службы безопасности. Этот блок призывал всех работников и посетителей станции присоединиться к ним. Фокус удался, и через час резиденцию объекта наблюдения со всех сторон окружили протестующие. А еще через час народу собралось так много, что начался штурм здания. В этом и состояла задумка, но действовать надо было быстро. Требовалось выловить тот самый момент, когда охрана исчезнет в непосредственной близости от цели, но еще не будет ликвидирована окончательно. Иначе цель, окруженная недовольной толпой, станет еще недоступнее. Момент был выбран правильно. Исчезновение безопасника не заметил никто. Удивленной толпе и охране оставалось только в неизвестности бродить по зданию в поисках исчезнувшего руководителя. Сестрам беспринципно везло. Объект не состоял в гильдии воинов, иначе с ним пришлось бы возиться гораздо больше, да и вообще, возможно, не получилось бы запугать настолько, чтобы он подчинился. А так, он даже не понял, что происходит, когда каким-то чудесным образом почти мгновенно оказался перед входом главной серверной станции. Охрана на входе его моментальному появлению в сопровождении двух незнакомцев, похоже, удивилась еще сильнее. Но высказать свою озабоченность не успела, потому что уже через секунду оба охранника Вульфанда лежали с пробитыми головами в ногах у своих невесть как появившихся сзади убийц. «Открывай», — услышал он приказ, и тут же, не задумываясь, бросился его выполнять, на автомате отключив систему безопасности. Расторопность ему не помогла и в помещении, где располагался главный сервер станции, ее основной мозговой центр, сестры входили, переступая через три трупа. «Сервер наш», — сказала входящая Люцина, открывая свое лицо. «Осталось обезвредить пункт управления станции и перевести все на нас». «Ну, с этим, я думаю, Ирина справится», — утвердительно ответила Мария, начав выполнять необходимые переключения на сервере. Пункт управления станции находился в самом ее центре. Он был ядром, основой, вокруг которой собиралась модульная конструкция города и порта в космосе. Из себя он представлял довольно просторное помещение с шестью большими экранами и рабочими местами 30 операторов. Посередине стоял большой стол для селекторных и внутренних совещаний. Размещение охраны внутри не предусматривалось, она вся располагалась снаружи, на входе, поэтому для сестер не представляла никакой угрозы, так как, попав внутрь и быстро наведя там свои порядки, можно забаррикадироваться и исключить внешнюю угрозу. Эту возможность пункт тоже предусматривал. В этом и заключался план – попасть внутрь, запугать или ликвидировать операторов и перекрыть доступ снаружи, наглухо изолировав пункт управления. Чтобы разобраться, что к чему, охране потребуется несколько дней, а то и недель. Учитывая состояние всех обслуживающих структур, возможно, они вообще не справятся без посторонней помощи, а ее не будет, ведь все средства связи станции окажутся в руках у сестер. План был прост и понятен, поэтому Ирина и взяла с собой лишь 5 сестер. Чтобы справиться с 30 безоружными вульфандами-операторами, больше и не требовалось. Для работников пульта появление сестер прошло незамеченным. Они все были увлечены своей работой и никак не могли ожидать, что из ниоткуда, в святая святых самой охраняемой части станции, появится 6 загадочных созданий. Внимание на них обратили только тогда, когда они заговорили. «Внимание!» — объявила Ирина через усилитель звука. «Во имя империи! Всем срочно покинуть свои места и проследовать к селектору для инструктажа!» Сестрам в первую очередь требовалось выманить работников со своих мест, поэтому они и инсценировали инструктаж. Но на их удивление абсолютно никто не послушался приказа. «Повторяю», — вновь призвала Ирина работников, «в связи с объявленным чрезвычайным положением срочно пройти на инструктаж. Во имя империи». «На основании какого права ты говоришь от лица империи?» Вдруг раздался голос из ниоткуда. Сестры огляделись, и их взору стала представать картина, которую они здесь совсем не ожидали увидеть. То тут, то там, в помещении, отделяясь от стен, стали появляться вооруженные вульфанды бойцы. Причем не просто законники, а группа специального назначения. Лучшие воины станции. Они один за другим отключали маскирующие экраны и становились видимыми. Сначала один, потом трое, пятеро, 12. В итоге из укрытий вышли 18 хорошо обученных и укомплектованных бойцов с направленными на сестер ружьями. Это была засада. Кто-то из руководства станции все же додумался разместить охрану в наиболее стратегически важном месте. Сестры сильно недооценили своего противника, но и пределов своих сил они все еще не знали. На основе формы 6 и сценария 203 не растерялась Ирина и отдала сестрам тайную команду, подразумевающую, что в бою две из них участвовать не будут. Они будут в резерве, наблюдать за остальными и в случае ранения или захвата кого-то из сражающихся сестер должны будут оказать им помощь или эвакуировать с поля боя. «Что за форма?» – недоуменно спросил командир противников. «В соответствии с которой ты сдохнешь», – сказала, как выплюнула Ирина, и атаковала. Своей первой целью она хотела выбрать командира, но он, к сожалению, был плотно окружен своими бойцами, поэтому пришлось напасть на самого ближайшего противника. А вот он даже не успел понять, что происходит, как уже падал на пол с перебитым горлом. Разработчики концепции проекта, в результате которого появились сестры, не предусматривали наличие в их боекомплекте стрелкового оружия. Они исходили из соображений, что оно не потребуется. Образцы и сами могут перемещаться быстрее выстрелов. К тому же броня КЛ, как и большинство других защитных костюмов противоборствующих сторон, может выдержать единичный выстрел практически из любого легкого стрелкового оружия. Таким образом, оно может только ранить и вывести из боя. А удар клинком, специально разработанным для пробивания всех типов брони, всегда носит летальный характер. Испробовав свои костюмы в бою, сестры были на все 100% согласны со своими разработчиками. Их клинки – это смерть врагам. Стрелковое оружие противника – лишь способ их сдержать. Две сестры, определенные в резерв, тут же исчезли с поля боя и устроились за укрытиями на возвышенностях в дальних концах помещения. Остальные пошли в атаку. Первый удар сестер моментально унес 4 жизни, только после этого противник открыл ответный огонь. Но те места, куда были направлены десятки выстрелов, вдруг мгновенно оказались пусты, а сестры уже нападали с тыла. Но надо отдать должное бойцам. Второй удар сестер не принес таких же обильных плодов. Убить получилось лишь одного врага, еще двоих удалось только легко ранить. «Круговая оборона», — отдал приказ командир, и 15 бойцов тут же образовали 3 группы из стоящих спина к спине солдат. Это существенно усложняло атаку сестер, но у них еще оставались козыри. «Работаем по воздуху», — отдала команду Ирина, и 4 сестры тут же появились над головами одной из групп. Они успели нанести только по одному удару, пришлось сразу ретироваться, потому что остальные тут же открыли по ним огонь. Козырь сработал, хоть и не так, как ожидали. Получилось убить лишь одного бойца, а еще двоих серьезно ранить. Но теперь противник знал все их возможности. Вместо 3 групп было организовано 2, и часть бойцов выставила ружье кверху. Сестры появлялись и исчезали, не давая противнику в себя попасть, и стараясь наносить точные смертельные удары, но решительных атак избегали. Такая тактика давала весьма слабый эффект. За пару минут у нескольких бойцов противника появились лишь легкие ранения. «Надо действовать быстрее», — подгоняла всех Ирина. «Скоро к ним прибудет подкрепление». И только она это сказала, как в открывшиеся входные двери вбежала группа из 8 охранников. А ведь это было только начало. В скором времени стоило ожидать еще несколько десятков бойцов. «Сценарий 72. Форма произвольная», — отдала приказ Ирина, и сестры ринулись в атаку. Появившись все разом возле одной группы, они попытались выманить оттуда бойцов и растащить кольцо. У них почти получилось, даже удалось прикончить самого активного вульфанда, выпрыгнувшего дальше всех. Но вторая группа открыла огонь, и одна из сестер не успела скрыться. В нее попало сразу 2 выстрела. От этого ее тело отнесло на несколько метров, но коснуться пола оно не успело. Рядом появилась и вмиг исчезла страхующая ее резервистка. На поле боя остались лишь 3 сестры и 1 в резерве. в то время как в группу противника влилось еще 8 бойцов, доведя ее состав до первичной численности. Атаковать простроившего прекрасную оборону врага было опасно, к тому же все бойцы перешли на агрессивный режим, и их способности поднялись на новый уровень. Сестрам приходилось придумывать новые способы ведения боя. К решению такой задачи они оказались не готовы. Никто не планировал использовать их как солдат, только как диверсантов. Приходилось импровизировать. Добравшись до трупа убитого бойца, Ирина забрала его ружье и открыла огонь по одной из групп, но вторая тут же открыла огонь по ней. Пришлось быстро перемещаться, а с громоздким ружьем это сделать было сложнее. Но у нее вышло, и появившись в новом месте, она снова открыла огонь. Эффекта почти не было. Работающие на пределе бойцы ненадолго разрывали группы и уклонялись от выстрелов. А возможности обложить их плотным огнем у нее не было. Приходилось постоянно перемещаться, уклоняясь от ответных выстрелов. Другие поняли ее задумку и начали помогать. Вдобавок к огнестрельной атаке в вульфандов полетели гранаты. Но и они не могли сдвинуть чашу весов в пользу сестер. И даже наоборот, сестер, конечно, учили пользоваться всеми видами оружия, но это было далеко не их самой сильной стороной. И теперь, начав осваивать новую тактику во время боя, они начали допускать ошибки. Одну сестру ранили просто из-за того, что она не успевала переместиться после выстрела. Резервистка быстро эвакуировала раненую с поля боя. Ирина осталась только с одной помощницей по имени Валя. Они друг для друга были последним резервом. А в открывшиеся ворота вбежала еще одна группа из 23 охранников. Численный перевес был всецело на стороне врага. Поняв, что нападать дальше нельзя, Ирина стала лихорадочно соображать, как принудить противника перейти к атаке и использовать свое преимущество в контратаках. Решение пришло само. Достаточно было только глянуть на сбившихся плотной группкой у экранов операторов, гражданских работников. «Что ж», — подумала Ирина, — «из нас готовили диверсантов и террористов. Так и будем действовать соответствующим образом. В борьбе с таким врагом любые методы хороши». Подав знак Вале, Ирина переместилась к операторам, схватила одного из них и, несмотря на значительную разницу в росте, выволокла вперед. Вооруженные бойцы не могли открыть по ней огонь, боясь попасть в стоявших сзади нее гражданских. Она же тем временем поставила заложника на колени и одним быстрым движением перерезала ему горло. Труп вульфунда оператора упал, забрызгивая под собой пол черной кровью. Бойцы поняли, что к чему, но продолжали бездействовать, пока Ирина не вытащила второго заложника и не перерезала горло и ему. Остальные были настолько запуганы, что боялись пошевелиться. Командиру противника не оставалось ничего другого, как начать действовать. Группы разбились, и бойцы плотной цепью пошли в наступление на двух сестер, удерживающих заложников. «Работаем по крайним», — передала Ирина сообщение Вале, и сестры тут же исчезли. Появились они с разных концов цепи, лишь на секунду, чтобы унести с собой жизни двух врагов. Остальные бойцы даже не успели среагировать. Тогда сестры решили повторить маневр, но появившись в точке назначения, поняли, что их там уже ждут. Противник соображал и подстраивался под обстановку очень быстро. В Ирину попал один выстрел, но она успела переместиться обратно к заложникам, а вот Валя не успела. Она лежала без сознания, сраженная сразу тремя выстрелами. Ее тут же схватили бойцы. Теперь они на Ирине отрабатывали ее же тактику. Валентину вытащили в центр строя и приставили к ее голове сразу несколько стволов. Цепь бойцов брала раненую, зажатую в угол Ирину, в полукольцо. «Сдавайся, кто бы ты ни был», — отдал приказ командир. «Иначе мы убьем заложника. Подними руки вверх». Ирине не оставалось ничего другого. Переместиться, схватить Валю и исчезнуть было невозможно. Она медленно поднимала руки вверх. Но как только ее кисти оказались на уровне плеч, она заметила какое-то движение позади противника. Ей вдруг вспомнился глупый детский жест, за который их ругали родители. Продолжая поднимать руки вверх, она выставила вперед средние пальцы, показывая врагу свое отношение к нему. «Сдохните!» — выдавила она, акцентируя свой неприличный жест. После этих слов на бойцов противника обрушился град ударов. Сотни сестер, незаметно переместившиеся в тыл врага, разом вступили в бой. Враг не продержался и секунды. «Говорила же тебе, возьми восьмерых», — улыбаясь, сказала Ирине, вышедшая вперед Люцина. «Ну да, еще двое бы, безусловно, помогли», — съязвила Ирина, пытаясь отдышаться. «Да и так неплохо», — вступила в разговор Мария, осматривая цепь мертвых тел противника. «Теперь нам точно не стоит бояться организованного сопротивления». «Это точно», — подтвердила Ирина, все еще пытаясь восстановить дыхание после боя. «Что с этими будем делать?» Она кивнула в сторону сбившихся в группу операторов. Сестры перевели взгляд и увидели, что один из них вводит на экране какие-то команды. «Убить, убить!» – истерично закричала Люцина, одним словом отвечая на вопрос сестры и давая команду остальным. Через несколько секунд все операторы были мертвы, а рядом с экраном лежал тот самый Вульфанд, который своим действием это спровоцировал. «И что он сделал?» – спросила Люцина. «Похоже», — ответила Мария, разбираясь в командах. «Похоже, он дал разрешение на стыковку и передал видеоданные отсюда на только что прибывший корабль». «Что за корабль?» — в один голос спросили Люцина и Ирина. «Судя по опознавательному коду, это молот Империи», — мрачно ответила Мария. «Наемники!» — воскликнули разом три сестры.